После этой свадьбы Сергей Борисович вернулся домой один. И через несколько дней ему начало казаться, что Балановская дача, Ангелина, да и сам Баланов, как-то мимоходом поздравивший молодоженов, это сон или полузабытое кино. Реальностью было лишь свидетельство о браке. Однако ее предсказания начали сбываться очень скоро и с точностью до мелочей. Через месяц его вызвали в столицу и после недолгой беседы в МИДе предложили выехать в Эфиопию на стажировку. Никто не агитировал, не уговаривал, верно полагая, что от таких предложений никто не отказывается. Дипломатические паспорта уже были готовы. С Ангелиной он встретился в депутатском зале аэропорта за 10 минут до посадки. Жену сопровождали двое мужчин средних лет, которые вежливо поздоровались с Сергеем Борисовичем и тут же исчезли. Он смотрел на нее, как в первый раз. Заново привыкал к ее виду, запаху, прикосновениям рук и, как в первый раз, ничего не ощущал. Стажировка оказалась делом нудным и тоскливым, как и вся дипломатическая жизнь. Работа с почтой и шифровальщиками, редкие и невероятно скучные приемы официальных лиц, посещение кофейных плантаций или еще первобытных фабрик по переработке кофе и никаких самостоятельных поездок, поскольку в стране шла гражданская война, причины которой были никому не понятны, ибо противоборствующие стороны дрались под красными знаменами с силуэтом Ленина. Но для Ангелины все это казалось интересным, вероятно потому, что она занималась своим направлением в дипломатической службе, контактами с местным населением. Часто ездила по стране в сопровождении эфиопских военных, в том числе и в неподконтрольные властям районы, однако почти ничего не рассказывала. Да и разговаривать-то им особенно было некогда, поскольку режим работы не совпадал, и они виделись редко, на бегу, хотя жили в одной квартире посольского дома. И вот это обстоятельство как-то незаметно пробудило интерес к жене. А однажды Сергей Борисович испытал даже ревность, когда случайно увидел Ангелину в кафе, где она танцевала с молодым негром далеко не эфиопской внешности. Причем так увлеченно и самозабвенно устанавливала контакт с местным аборигеном, что даже не заметила законного мужа. К неграм, которых тогда в Союзе было предостаточно, Сергей Борисович относился, если судить по политическому сознанию, с большим уважением. Все-таки освободились от колониальной зависимости, и некоторые африканские страны строят социализм. Но в душе испытывал брезгливость. Больше всего из-за специфического запаха и необычного вида, хотя отлично понимал, что все это отдает расизму. Так вот, когда Ангелина вернулась домой, он ощутил, что вместе с ней в квартире появился негритянский запах, даже после того, как она сходила в ванну. Семейные сцены он после этого не закатил, но стал ловить себя на том, что все время непроизвольно думает о ней и с неожиданной ностальгией вспоминает, как они грелись в парилке недостроенной бани. В какой-то момент у него тогда возникло сожаление, что ночь прошла в ненужной для брачного ложа болтовне, заботах и переживаниях о предсказанном будущем. Близость ее тела и мужское начало не сработали, и их отношения не развились далее одного нежадного и безответного поцелуя. Проведенный в Эфиопии месяц стажировки оказался таким же безвинным, однако Сергей Борисович уже ощутил притяжение к ней, особенно в тот миг, когда им надо было расстаться в столичном аэропорту. Ангелину встречали те же самые люди, что и провожали, а его сотрудник МИДа. Ангелина почувствовала, что он переживает, и неожиданно обняла, прижалась щекой и шепнула одними губами: «Скоро встретимся, не скучай». И этого было достаточно, чтобы ждать встречи. Она состоялась через несколько дней, когда молодой семье новоиспеченных дипломатов выделили огромную по тем меркам квартиру в МИДовском доме. Ко всему прочему, еще и обставленную дорогой тогда румынской мебелью. Сергей Борисович никогда особенно не заботился о быте, поскольку приходил в служебную квартиру только переночевать. А тут, когда вошел в эти хоромы, неожиданно подумал, что ему всю жизнь не хватало своего дома, семейного уюта, гнезда, где можно уединиться от всего мира. Правда, здесь было одиноко. Но через час пришла Ангелина, с видом хозяйки обошла комнаты, позвонила в службу доставки заказов и осталась на кухне готовить чахакбили. Ибо в 20:00 должны были явиться гости, будто бы на новоселье. Сергей Борисович помнил о вкусах Баланова, однако не ожидал, что он так запросто явится со своей женой. Причем какой-то другой, не кабинетный, а домашний, раскованный и даже веселый. Чисто формально и без эмоций осмотрев квартиру, он взял свой кейс, отвел хозяина в кабинет, запер дверь, открыл окно и закурил трубку. «Жалобы на тебя поступают, Сергей Борисович», — вдруг проговорил он, то ли насмешливым, то ли угрожающим тоном. не проявляешь к жене должного внимания, не исполняешь, так сказать, супружеский долг. По его виду, шутит он или говорит серьезно, определить было невозможно. Поэтому Сергей Борисович ответил двусмысленно. «Нам больше нравится предвкушение. К тому же у нас даже медового месяца не было». Дым выносило за окно, а сладковатый запах табака проникал в комнату и по вкусу почему-то напоминал компот. «Предвкушение — это замечательно», — со знанием дела и удовлетворенно произнес Баланов. «К тому же впереди у вас целая жизнь. В теплых странах. Через неделю возьмешь свою благоверную и отправишься на североамериканский континент. Тебе надлежит возглавить наше посольство в Мексике». Предсказания Ангелины продолжали сбываться, поэтому Сергей Борисович молчал. Баланов сделал паузу, по-сталински раскуривая трубку, и вдруг спросил. «Тебя ничто не удивляет? Например, понижение статуса?» Отбояриваться фразой в стиле «если партии надо, то я готов» было бы глупо и неуместно. «Сказать откровенно?» «Желательно». «С вашей легкой руки я женился», — спокойно проговорил он. «Понимаю это, как особое покровительство». «Правильно понимаешь», — одобрил Баланов. «И хорошо, что не задаешь лишних вопросов. Полагаю, командировка в Мексику займет 5 лет. Заводы ты строить умеешь. Теперь учись строить международные отношения. В будущем пригодится. И не подавляй волю своей жены, а то у тебя замашки домостроевские. Она моложе, еще ничего не видела. Так пусть ездит, смотрит на заморскую жизнь». Он достал из кейса пакет документов. «Это тебе. Изучай документы, готовься. Появятся вопросы, обращайся напрямую». Сергей Борисович открыл пакет, потянул оттуда бумаги, но Баланов небрежно отнял и бросил на стол. «Не сейчас. Сегодня у вас праздник. Пойдем кушать чахахбили. Я уже слышал запах с кухни. Ангелина прекрасно умеет готовить. Тебе нравится кавказская кухня?» «Долго жил холостяком. Не избалован», — признался он. «Поэтому нравится любая». «Ничего. Жена тебя избалует». Почему-то за столом почти не разговаривали, если не считать тосты, произнесенные Балановым с наигранным грузинским акцентом. Вина он почти не пил, а пригублял и отставлял бокал, но ел с аппетитом, без вилки, и говорил по этому поводу, мол, рыбу, птицу и девицу следует брать руками. Сергею Борисовичу даже стало интересно наблюдать за своим начальником, покровителем и теперь уже родственником. Оказалось, и ему, всемогущему и влиятельному, все человеческое не чуждо. И он умеет не только снимать, назначать, распекать, но даже шутить. В какой-то момент он вытащил из мяса дугообразную косточку, тщательно обсосал ее и вдруг предложил. «А давай с тобой, зять, сыграем в игру, разломим косточку». Они разломили куриную косточку, после чего Баланов объяснил. «Теперь на все, что я стану давать тебе в руки, ты должен говорить, беру и помню. А если ты что дашь, я буду говорить. Кто из нас забудет, что ломал косточку, и не скажет, тот проиграл». «Он самого Иосифа Виссарионовича обыграл», — горделиво сказала его супруга. И это была ее единственная фраза за все застолье. Новоселье, как свадьба, оказалось скромным и коротким. Гости посидели 40 минут, после чего стали прощаться. И тут, возле порога, Баланов спохватился и сказал уж совсем по-свойски. «Про подарок-то мы с тобой забыли, мать!» и поднял с полу коробку. «Это вам на новоселье». «Беру и помню», — усмехнулся Сергей Борисович, принимая подарок. «Молодец», — похвалил он. «Из тебя толк будет». В коробке оказались старинные настенные часы с боем из антикварного магазина. Потом Ангелина стала убирать со стола, а Сергей Борисович хотел только глянуть, что за бумаги привез Баланов, но прочитал одну страницу, вторую, и потом уже не мог оторваться. Это была подробная аналитическая справка по Мексике, где раскладывалось все от взаимоотношений с соседними государствами до личных качеств, наклонностей и связей руководителей страны, их жен, детей и родственников. Кто на кого может влиять, какими средствами и способами, и как влиять на влияющих. Знать все это, наверное, было острой необходимостью, но он, еще не посвященный во все тонкости международных отношений, способов добычи информации и ее реализации, читал и не мог отделаться от мысли, что подглядывает в замочную скважину. И одновременно кто-то подглядывает за ним, причем именно в это время, когда он читает. Новая квартира сразу же показалась неуютной и чужой. Когда он спохватился, Ангелины уже не было ни на кухне, ни в зале. Он заглянул в одну спальню. Там оказалась пустая, но заботливо расстеленная кровать с двумя подушками. И даже теплый мужской халат висел рядом. Вторая спальня оказалась запертой изнутри. Сергей Борисович постучал, но услышал в ответ: «Спокойной ночи, милый». Он такого не ожидал, поскольку все это время, как они расстались в аэропорту, подспудно думал, что следующая их встреча закончится наконец-то брачной ночью. «Мы не успели поговорить», — забормотал он. «Бумаги отвлекли. Открой». «Завтра поговорим». Вероятно, она подтягивалась. «Так спать хочется». «Зачем же ты нажаловалась дяде?» «Нажаловалась?» — не сразу переспросила Ангелина. «Да, будто я не исполняю супружеский долг. И вообще, у меня домостроевские замашки». Сергей Борисович не слышал, как она встала, поэтому дверь отворилась неожиданно. Свет от настольной лампы был сзади, поэтому лицо было затенено. Однако ярко светились золотистые волосы и очертания ее тела под ночной сорочкой. «Я не жаловалась», — встревоженно проговорила она. «Значит, мы живем с тобой под постоянным надзором», — предположил он. «Нас видят на просвет, как в аквариуме. Наверное, и сейчас». «Сейчас нет», — твердо сказала она. «Проверки закончились». «Нас проверяли?» «Ты разве не догадывался об этом? Нас рассматривали в лупу, поэтому я увела тебя в баню». Она улыбнулась. «Помнишь? А теперь дядя доверяет. Даже косточку с тобой переломил». Он взял Ангелину за плечи. «Знаешь, я, кажется, начинаю привязываться к тебе. Ждал вот этой встречи». «Когда привяжешься, тогда и приходи». Она со смехом вывернулась из рук и спряталась за дверь, оставив щелку. «Исполнять супружеский долг». «Пусти меня». «Давай договоримся на берегу», — вдруг предложила Ангелина. «Или мы это делаем по любви, или для здоровья». «Как ты хочешь». Прислонившись к косяку, он полюбовался ее пытливыми, насмешливыми глазами и спросил: «Если для здоровья, то могу войти сейчас же?» «Можешь», — она открыла дверь. «Тогда спокойной ночи». Он развернулся и пошел в свою спальню. «Это твой выбор, Сережа», — громко прошептала она.